а человек науки. Схватив муляж, он повернул крышку и с силой бросил устройство на пол. Удилов не просто остался спокойным, но даже улыбнулся. Он предусмотрел этот шаг заранее и сам спровоцировал преступника, выложив муляж на стол перед ним. «Топорно работаете», — сказал он, глядя на неудавшегося террориста. А тот снова был явно не в себе, тупо смотрел перед собой пустыми глазами. «Бесполезно», — ответил я вместо кандидата наук. «Говорить с ним сейчас нет смысла». Я снова попробовал прочитать мысли Григоренко, но их уже не было. Там лишь крутилось зацикленное «активируй», «убей» и прочие односложные команды. Вырвавшись на свободу в очередной раз, кодировка уже не отступала. Кандидат наук превратился в тупого исполнителя зомби. «Сам ничего не вспомнит», — сказал я. «Если вообще сможет прийти в себя, видите, как его накрыло. Так что теперь можно сразу отправлять к психиатрам в институт Сербского. Та же история, что и с предыдущими террористами. Но на фоне последних событий, я бы рекомендовал приставить охрану к Буслинка. Западу очень невыгодно, если его идеи будут воплощены. Я приму это к сведению», — Удилов кивнул, соглашаясь. Явившиеся снова ребята в штатском взяли Григоренко под руки с обеих сторон и увели прочь. «А теперь пойдемте посмотрим, как там наши высоколобые. Он ведь мог их отравить, хотя вряд ли, тогда бы не закрывал дверь снаружи». Удилов приготовил недавно отобранные у Григоренко ключи от номера, в котором остановились ученые. «Мы вышли из кабинета, прошли по коридору к гостиничному номеру». Удилов отворил дверь ключом. Как оказалось, ученые и вовсе не заметили, что Григоренко, уходя, закрыл их в номере. Более того, никак не отреагировали на то, что мы вошли и преспокойно расселись на свободных стульях, стоявших у входа. Научная дискуссия была в самом разгаре, остальное их не тревожило. Кроме Буслинка в комнате находились еще двое. «Да вы поймите, поймите же», — кричал Буслинка, размахивая руками, — «вот эти гробы, которые вы собираетесь связать в единую сеть, они давным-давно уже устарели. Еще тогда, когда мы их запускали в серию. ЕСВМ, это что? Это то, что нам спихнуло ИБМ. Самим не стыдно за американцами объедки подбирать, и это когда у нас есть уникальные наработки. Да вы поймите, Николай Пантелеимонович, нам не важно, что связывать, нам важна сама связь вычислительных машин», — перебил Буслинка оппонент, судя по скрипучему голосу, академик Хохлов. Третий, присутствующий в комнате ученый, в спор не вступал. Он сидел на кровати, с блаженной улыбкой на лице, и потягивал шампанское из стеклянного фужера. «И чем вы будете связывать эти машины?» – ехидно спросил Буслинка. «Телефонными линиями», – подал голос ученый с бокалом шампанского. «Да бог с вами, какие телефонные линии?» Буслинка взвился, обернулся к нему. «Люди годами стоят в очереди, чтобы обыкновенный телефон в квартиру поставить. На предприятиях ведомственные ЭЦ стоят. И как будет это ведомственное ЭЦ соединять ИВМ с другой ИВМ? Ну вы загнули, люди годами стоят. Причем тут обычные люди? У людей что, ИВМ в квартире будет стоять?» — возразил Хохлов. «А вот надо, чтобы стояло. Надо. И не просто стояло, а работало. И чтобы каждый желающий разбирался в ней, умел программировать, мог работать с данными. Вы сейчас, Николай Пантелеимонович, договоритесь до того, что у каждого школьника должен быть свой ИВМ. А почему нет?» Воодушевление Буслинка и его идеи мне тоже очень нравились. «Вы видели новую разработку новосибирчан? Это же прорыв. Да что там Новосибирск? У нас вон на ИРИКА, ереванская разработка. Она вот примерно, как вот этот стол величиной. А новосибирский Кронос еще меньше, как чемодан величиной. Как ребенок, спорящий о размерах чего-либо». Буслинка изобразил руками размеры экспериментальной машины. «А американские разработки вы видели? Apple, например, или Altair? В США уже есть специальные компьютерные клубы для всех желающих. Плати за вход и пользуйся. А вы что, думаете, ваша идея связать ИВМ сетью так и останется вашей? Идея, знаете ли, носится в воздухе. Взять хотя бы ту же лампочку. Вот мы сидим под нею. Кто изобрел? Русские, Ладыгин и Яблочков. А запатентовал кто? Американец, Эдисон. Но это не значит, что он украл идею, просто пришел к ней своим путем. А мы что? Мы уже отстаем. Я признаю вашу тему по единой сети ИВМ. Но нам нужны свои компактные машины, которые можно поставить на стол и пользоваться без помощи лаборанта и стойки питания. Потому что если ваша сеть не будет общедоступной, то можете забыть про нее. Все это сделают американцы. А мы, как это часто бывает у нашей науки,

мягкий голос Удилова, сегодня в 10 утра у Андропова состоится совещание. Я бы хотел, чтобы вы на нем присутствовали. В моей реальности в это утро все были на пожаре. И Андропов, и Устинов с Черненко. А первому секретарю московского горкома Гришину присутствие на пожаре едва не стоило жизни. Виктор Васильевич кинулся руководить пожарными, и чуть не попал под обрушившуюся оконную раму. Что ж, рад, что все обошлось вчера без жертв, но мне очень интересно, что будут говорить на совещании, учитывая, что генерал-майор Удилов лично позаботился пригласить меня. В 7:30 подогнал копейку к подъезду. Света с девочками вышли не скоро, я ждал 10 минут и уже хотел за ними подняться, когда открылась дверь подъезда и они, громко смеясь, вышли на улицу. Ну, наконец-то, подвез дочек до школы, потом поехал к заводу «Серп и молот». Недалеко от проходной остановил машину. «Свет, слушай, а давай твою маме замуж отдадим?» Вдруг сказал я и сам удивился своим словам. Светлана расхохоталась. «Ее туда никаким пряником не заманишь». Она внимательно посмотрела на меня и спросила. «Обычно тебя ее ворчание не задевает? Она сегодня что-то обидное сказала?» «Нет, не в этом дело. Просто смотрю на нее, по сути же еще молодая женщина, красивая, умная. Ей бы немного внимания со стороны мужчин, что подтаяло. Просто хочу, чтобы Валентина Ивановна стала чуть-чуть счастливее. Володечка, я так тебя люблю. Ну все, бежать надо, до вечера». Света чмокнула меня в щеку и ладонью стерла оставшийся след помады. «Прости, заморала немного. Представь, придешь в Кремль, а у тебя помада на лице, не поймут, там люди серьезные работают», — усмехнулся я. Она выпорхнула из салона. Я немного посидел в машине, дожидаясь, пока Светлана дойдет до проходной, проводил ее взглядом. Она остановилась, будто почувствовав, обернулась и помахала мне рукой. Я помахал в ответ, дождался, пока она войдет в открытые двери, и только потом поехал на Лубянку. Поднялся на 2-й этаж. В коридоре меня окликнул Иванов, секретарь Андропова. «Владимир Тимофеевич, до совещания всего 5 минут осталось. Поторопитесь», — посоветовал он и, обогнав меня, быстрым шагом вошел в приемную. Не останавливаясь, сразу прошел в кабинет Андропова. Первым, кого я встретил в приемной Андропова, был Рябинко. Он сидел в кресле, положив на колени генеральскую папаху. Я поздоровался и присел рядом. «Ну что, сновидец, опять отличился?» По-своему поприветствовал он меня. «Так получилось, Александр Яковлевич», — улыбнулся я в ответ. «Все время у тебя что-то получается», — Рябинко вздохнул. «Но пока, к счастью, получается хорошо. Удилов уже прицелился тебя во 2-е главное управление перетянуть своим замом. Хорошо, что Леонид Ильич не согласился, а то бы сейчас уже перевод оформляли. И я рад, что ты у меня остаешься. Но поубавь активность, Володя, не доведет до добра. Тебя уже и так многие бояться стали. Сам понимаешь, прикрепленный, фигура незаменимая, но незаметная. Фактически, тень генсека. А ты слишком уж ярко светиться начал в последнее время. Сейчас одни к тебе с дружбой лезть начнут, а другие, напротив, анонимки строчить. Так что сбавь обороты, не пугай людей. Учту ваш совет, товарищ генерал. Не учту, а приму к исполнению», — проворчал Рябинко. «Тоже мне, учетчик нашелся». Иванов вышел из кабинета и пригласил нас войти. Кроме Андропова присутствовал, разумеется, Удилов. Перед ним лежала папка. Обычная серая канцелярская папка сразу с 2 наклейками, красная и синий. Рябинко сел напротив него, я устроился рядом с генералом Рябинко. «Экспертов, если они понадобятся, пригласим позже», — сказал Андропов. «Докладывайте, Вадим Николаевич». Удилов отложил в сторону бумаги и начал рассказывать. Григоренко Петр Николаевич до инцидента в гостинице «Россия» вел обычный образ жизни. Кандидатскую защитил с блеском, там же, в Институте кибернетики. Тема диссертации. Распределенные сети вычислительных машин и их внедрение в народное хозяйство. Научный руководитель, доктор наук Рапопорт Михаил Самуилович. В этом году Григоренко должен был закончить докторантуру и защитить докторскую в развитии той же темы. Распределенные сети. Поездка в Москву на симпозиум была запланирована еще в прошлом году, но Григоренко вошел в состав группы непосредственно перед поездкой. Для многих это стало неожиданностью. Вместо него должен был ехать другой кандидат наук, Дашкевич Максим Федорович, который работал непосредственно с академиком Глушковым. И вот здесь начинаются странности. За 2 дня до поездки Дашкевич попадает в больницу с острым отравлением.

в том числе и паранормальщиками. Он как раз курировал в Институте кибернетики лабораторию по программированию человека как системы. Замечу, что в личном деле о его собственных способностях ни слова. «Значит, Федорчук», – задумчиво произнес Андропов. «Сомневаюсь, что у него хватит мозгов на такую сложную схему», – заметил Рябинко. «Согласен с вами, Александр Яковлевич», – Юрий Владимирович кивнул. «Максимум, на кого бы он устроил покушение, так это на меня, и то, под влиянием эмоций, а не тщательно спланированную операцию. Тут личный мотив. Федорчук меня ненавидит люто, но вот чтобы так масштабно, кто еще может участвовать в заговоре? Это ведь явно не последние люди в государстве». «Яковлев», — сказал я и тут же прикусил язык, «но слово, не воробей, вылетит, не поймаешь. Обоснуйте, Владимир Тимофеевич». Мне пришлось отвечать на вопрос Андропова. «Как вы все знаете, Александр Николаевич Яковлев занимал должность исполняющего обязанности начальника отдела пропаганды. Предполагалось, что он станет секретарем ЦК и кандидатом в члены Политбюро, но вместо этого его отстранили от работы и направили послом в Канаду. Всем известно о его горькой обиде на Леонида Ильича, который лично дал команду о переводе, несмотря на заступничество Суслова. В Канаде Яковлев был принят в масонскую ложу «Великий Восток». Его контакты мне неизвестны, но я уверен, что они очень обширны. У меня складывается впечатление, Владимир Тимофеевич, что у вас собственная агентурная сеть, заметил Андропов, глядя на меня с удивлением и даже подозрением. Мысли его лишь подтверждали то, что я прочитал во взгляде. Никак нет, товарищ генерал армии. Просто провел анализ ситуации по доступным источникам информации, ответил я максимально обтекаемо. Отмазался, что называется. Не рассказывать же на совещании у Андропова, что в будущем Яковлев станет одним из главных могильщиков Советского Союза. Я знал о его взглядах, делах, карьере после перестройки. Читал его книгу, которая называлась «Омут памяти». Это он подбивал Горбачева поскорее кончать с советским строем, но даже мистер Горби с этим не согласился, считая, что пока рано. Вот кто такой Яковлев. Я пришел к таким же выводам, поддержал меня Удилов, и уже распорядился проанализировать деятельность всех членов дипломатического корпуса, включая военных атташе. И именно Яковлев первым мне тоже пришел на ум. И, кстати, Владимир Тимофеевич, благодаря вашим рассказам о новых анекдотах, пожалуй, бывший исполняющий обязанности начальника отдела пропаганды, единственный, кто может вот так системно запустить дискредитацию первого лица в государстве. Но вернемся к нашей задаче. Лесков, кстати, его оперативный псевдоним, Мессинг, очень символично для гипнотизера, Андропов хмыкнул. Он знал Вольфа Мессинга лично и даже общался с ним. И что вы предлагаете, Вадим Николаевич? Я предлагаю ловить на живца. Потому что, когда нет улик, то брать необходимо с поличным. В этот момент Удилов в упор посмотрел на меня. Кажется, я уже знаю, кто будет этим живцом. К бабке не ходи, я, глава 19. Итак, продолжал Удилов, я предполагаю, что предотвращенный нами пожар в гостинице «Россия» – это только начало череды терактов, направленных на срыв Олимпиады 80. Предлагаю во избежание проблем выслать из столицы всех, кто вызывает хоть малейшие подозрения. Это первое. Лесков и его масонский руководитель будут бить непосредственно в окружении товарища Брежнева, это второе. И особое внимание стоит уделить дочери Брежнева, Галине Леонидовне. Это наше слабое место. Тот, кто нам мешает, нам же и поможет, пробормотал я. Не понял, переспросил Андропов. Кавказская пленница, цитата товарища Сахова, Рябинко усмехнулся, ответив вместо меня Андропову. Не очень удачное место вы выбрали для шуток, товарищ полковник. Юрий Владимирович даже не попытался улыбнуться, но как точно подметили. Да, абсолютно точно. И в группу риска у нас попадают именно прикрепленные, то есть подполковник Солдатов, подполковник Григорьев и полковник Медведев. Причем, Владимир Тимофеевич, будь я заговорщиком, сделал бы ставку на вас. В последнее время Леонид Ильич выделяет вас, и это всем известно. Вы чаще других бываете рядом с генсеком в неформальной обстановке. По моим сведениям, у вас сложились доверительные отношения. Не зря вас называют человеком за спиной и тенью генсека, добавил Рябинко. Недавно, кстати, слышал от Кунаева. Все трое будут под наблюдением 24 часа в сутки. Распорядитесь, приказал Андропов, а Рябинко взял под козырек. Семьи взять под охрану, но незаметно. проследить все бытовые контакты, но этим наша наружка займется. Скоро состоится поездка Леонида Ильича по Сибири, а до нее будет официальный визит во Францию. Думаю, что Лесков проявится во время одного из мероприятий. И, Владимир Тимофеевич, пожалуйста, будьте предельно осторожны. Андропов изобразил заботу, но в мыслях его я прочитал, что она была не слишком искренняя. Но он все-таки председатель КГБ, а работа есть работа. Из кабинета Андропова мы с Рябинко выходили молча. Удилов остался для личной беседы с Юрием Владимировичем, и я подозревал, что темой этой беседы будет в том числе и моя персона. В приемной было пусто, Иванов куда-то отлучился. Прикрепленные Андропова, два подполковника в штатском, сидели в дальнем углу приемной и, казалось, не обращали на нас внимания. Рябинко придержал меня за локоть. «Володя, я понимаю, что твои способности предполагают более серьезную должность». Генерал не стал заходить издалека, сразу начав с волнующей его темы. «И понимаю это не только я. Как я уже говорил, Удилов пытался добиться твоего перевода в свой центр, но он опоздал. Я успел раньше него поговорить с Леонидом Ильичем. Однако я не хочу тормозить твою карьеру, поэтому спрошу прямо. Сам-то ты чего хочешь?» Я посмотрел Рябинко прямо в глаза. «Александр Яковлевич, я отвечу так. Сейчас главное, не допустить, чтобы что-то случилось с Леонидом Ильичем, и потому мое место рядом с ним». «Спасибо, Володя». Рябинко искренне обрадовался и пожал мне руку. «Спасибо, родной». Александр Яковлевич хотел еще что-то сказать, но не успел. Дверь распахнулась, и в приемную влетел незнакомый мне генерал при полном параде, с иконостасом орденов на груди, в папахе, в распахнутой шинели и сапогах. Он пронесся мимо нас и пинком открыл дверь в кабинет Андропова. Точнее, попытался открыть, не сообразив, что дверь надо тянуть на себя. Зло зыркнув на нас с Рябинко, он рванул ручку и влетел в кабинет. Дверь со стуком захлопнулась за ним. Из-за двери послышался крик, похожий на рев раненого вепря. Мы с генералом Рябинко переглянулись. «Федорчук, начальник КГБ УССР, собственной персоной пожаловал», — пояснил мне генерал. Кажется, он не был так же, как я, ошарашен бесцеремонным поведением гостя. Быстро же он из Киева добрался. Но зря он так, с пинка, двери к Юрию Владимировичу открывает. Тем более, учитывая последнюю информацию, я как-то помню, присутствовал на коллегии КГБ УССР. Федорчук там показал себя во всей красе. Орал, топал ногами, людей за людей не считал, унижал каждым словом. Бросил на пол папку с отчетами, которые ему принесли, и приказал полковнику Щербаку поднять их, фактически, поклониться. «А Щербак что?» «А Щербак сказал: вы, мол, раскидали, вы и поднимайте». После этого его уволили из органов. Впрочем, Федорчук всегда был самодуром, но чтобы опуститься до заговора, тут я даже не знаю. С одной стороны, дурак дураком, но с другой, у него есть удивительная способность. Мгновенно выхватывает суть любого документа или события. Вряд ли им кто-то манипулирует. Если он ввязался в заговор Яковлева, то только по собственному желанию и доброй воле. Скорее всего, сыграли какие-то старые обиды и, возможно, жажда власти. Кажется, обстановка накаляется. Я кивнул на приоткрытую дверь. Шум в кабинете Андропова усилился. «Александр Яковлевич, понимаю, мне не по рангу, но может, давайте вернемся, не кончится это добром». Рябинко кивнул, соглашаясь. Подозвал прикрепленного к Андропову телохранителя. Тот подошел, встал у двери. «Юрий Владимирович не разрешает входить, когда идут серьезные разговоры», — сообщил он. «Какой-то там очень уж серьезный разговор. Думаю, мы войдем, но ты будь начеку», — сказал Рябинко. Телохранитель кивнул и замер, прислонившись к дверному косяку. Когда мы вошли, Федорчук уже скинул шинель на стул, бросил на стол папаху и теперь стоял, упираясь ладонями в столешницу. Высокий и грузный, он нависал над Андроповым и Удиловым этакой глыбой. Андропов и сам был не маленького роста, почти на голову выше всего политбюро, но рядом с Федорчуком он выглядел волкодавом рядом с рассвирепевшим кабаном килограммов под 300. «Что вы себе позволяете? Что это такое?» – орал председатель КГБ Украины, забыв, что находится в кабинете своего непосредственного руководителя. Голос его гремел так, что казалось, сейчас не выдержит и со звоном осыпется на пол оконные стекла. Удилов смотрел на происходящее, как зритель в театре. Лицо, как всегда, спокойное, даже отрешенное, взгляд холодный, изучающий. Он сидел, откинувшись на спинку стула, на лице его играла улыбка. Казалось, еще чуть-чуть и он начнет аплодировать. Браво, бис. Прочитав его мысли, я понял, почему Вадим Николаевич выглядит как кот, поймавший мышь. Попался, красавчик, так и знал, что клюнешь и тут же примчишься, думал Удилов. А вот Андропов впервые проявил какое-то подобие искренних эмоций. Он зло смотрел на разбушевавшегося генерала, слегка приподняв брови. Его губы сжались в тонкую нитку, а лицо побелело от еле сдерживаемого гнева. «Ненавижу!» Носилась в голове Федорчука главная мысль, почти эмоция, подчинившая себе все остальные. «Ты, московская крыса!» – орал Федорчук на Удилова. Обманом проник в мой кабинет и взял со стола важные документы. «Да как ты смел, москаль, Виталий Васильевич, хотел бы напомнить вам азы чекистской работы», спокойно перебил его Вадим Николаевич. «Никогда не оставляйте документы, с которыми работаете, на столе, и никогда не оставляйте посетителя одного в кабинете, даже если посетитель – сотрудник центрального аппарата». «Да как ты смеешь так разговаривать с генералом КГБ? Я всю войну прошел, я в СМЕРШе служил. Да я таких, как ты, тыловых крыс, лично расстреливал». Дальше все случилось одновременно. Федорчук выхватил пистолет, направил его на Удилова. Я кинулся на Федорчука, сработали рефлексы телохранителя. Успел перехватить его руку в тот самый момент, как прогремел выстрел. Но, слава богу, сбил направление. Проведя захват, завернул руку Федорчука за спину. Боров громко заорал от боли. Наградной пистолет упал на пол. Федорчук рванулся, но безрезультатно. Я поддал ногой пистолет, оттолкнув его под стол. В следующую секунду на помощь пришел телохранитель Андропова. Помог надеть наручники на разбушевавшегося генерала. «В мою комнату отдыха его, пусть охладится», – распорядился Андропов. Телохранитель втолкнул Федорчука в комнату, где мы недавно пили чай, а Андропов выглядел гостеприимным хозяином. «Потом, когда шум утихнет, переведем его во внутреннюю тюрьму». Я глянул на Удилова. Тот продолжал сидеть на стуле с совершенно невозмутимым видом. Повернулся к Рябенко, и только сейчас увидел, что генерал держится за бедро. Лицо его было бледное, по брюкам расплывалось кровавое пятно. «Кажется, попал», — сказал Рябенко и стал медленно оседать на пол. Я стащил с него ремень и перетянул ногу выше ранения, чтобы остановить кровотечение. Тут же вбежал дежурный врач. Мельком глянул на ранение Рябенко, попросил подождать буквально минуту и юркнул в комнату отдыха. Вскоре доносившийся оттуда рев Федорчука прекратился, наверняка что-то вкололи. Вскоре весь кабинет Андропова наполнился людьми. Рябенко оказали первую помощь и унесли на носилках. Через пару минут с улицы донеслись звуки удаляющейся сирены. «Спокойно, товарищи, все живы». Товарищу Рябенко оказали помощь, он уже на пути в больницу, успокаивал Андропов собравшихся. «Продолжаем работать в обычном режиме. Это был случайный выстрел, по неосторожности. Патрон в патроннике остался, так что генерал Рябенко ранил себя случайно». Кабинет опустел тут же. Приказы Андропова выполнялись беспрекословно. С председателем КГБ остались только мы с Удиловым. Юрий Владимирович задумчиво произнес: «Может, его тоже гипнотизер обработал, там обрабатывать нечего», — пошутил Вадим Николаевич, постучав себя кулаком по лбу. «Мозгов у Федорчука нет, одна кость. Но Лесков сейчас будет действовать быстро. Давайте пока пустим слух, что у Федорчука сердечный приступ. Это спровоцирует агента. А вы, Владимир Тимофеевич, будьте готовы к любым провокациям. И, все-таки, пусть специалисты из Института Сербского проверят Федорчука. Лучше пригласить профессора Ухтомского сюда». Андропов вернулся к столу, устало опустился в кресло и сказал: «Второе покушение на меня за 2 года, и готовится четвертое покушение на генсека. Хотя и к лучшему, маски сброшены». И он тут же переключился на текущие вопросы. «Вам, Вадим Николаевич, придется еще раз съездить в Киев. И не одному, а с целой бригадой следователей и специалистов. А вы, Владимир Тимофеевич, пока замените Рябенко. Приказ о вашем назначении исполняющим обязанности начальника охраны генерального секретаря сейчас подготовит. Служу Советскому Союзу. Разрешите приступить к исполнению?» «Разрешаю». И, уже сделав шаг к дверям, я остановился. «Учтите, что у начальника охраны будет много бумажной работы. Бюрократические моменты не запускайте». Я кивнул и покинул кабинет. Сразу же позвонил в Заречье. Там мне сообщили, что Леонид Ильич в Кремле. Вышел из приемной, быстро спустился по лестнице и, выскочив во внутренний дворик, прыгнул в Копейку. Минуты через 3 я был уже на Старой площади. вошел в третий подъезд здания ЦК, поднялся на второй этаж. В приемной толпился народ. Все говорили одновременно. Часто звучала фамилия Федорчук. Открыв дверь, вошел в кабинет. Леонид Ильич стоял с секретарями возле стола. А вот и Володя, он кивнул, приветствуя меня. Все, товарищи, работайте, работайте. Секретари разошлись, покинув кабинет. Рассказывай, что там случилось у Андропова. Федорчук ворвался в его кабинет и направил на Вадима Николаевича пистолет. Успел выстрелить, но мне удалось его обезвредить. Тем не менее пуля попала в Рябинка. Генерал ранен, сейчас в Кремлевской больнице. А Федорчук что? Что он говорит? Брежнев явно был шокирован. Да как же Виталий так мог поступить? Боевой офицер, войну прошел. Я же ему как себе доверял. Все думал, ну хоть за Украину могу быть спокоен. А оно вон как вышло. Федорчук ревел зверем, находился в совершенно неадекватном психическом состоянии, сообщил я. После ему поставили успокоительное. Насколько знаю, как придет в себя, доложите. Я лично хочу с ним поговорить, распорядился Леонид Ильич. А сейчас поехали к Рябинка. Прошли в комнату отдыха. Я помог генсеку надеть пальто, подал каракулевую шапку. Прикрепленным в этот день был Григорьев. Борис Дмитриевич, мордвин по национальности, в отличие от нас с Мишей Солдатовым, был невысокого роста, но жилистый, резкий в движениях человек, абсолютно немногословный. Он умел сливаться с любой местностью, любой обстановкой. Вот уж если кого и можно было назвать тенью генсека, так это Григорьева. До Кремлевки кортеж генсека доехал быстро. В больнице царила суматоха. Санитарки уже успели до блеска надраить полы. И без этого в Кремлевской больнице было всегда чисто, а сейчас все просто сверкало. Леонида Ильича встречал главный врач. Брежнев наскоро поздоровался и потребовал: «Срочно проведите меня к Рябинка». «Как он? В сознании? В порядке, насколько это возможно. Готовим к операции», – набегу рапортовал главврач Шелепин Андрей Владимирович. «Рана серьезная», – в голосе Леонида Ильича звучало беспокойство. «Хорошо, что кровь быстро остановили, но снимки не радуют. Пуля застряла в кости. Тем не менее, можно сказать, что генералу Рябинка повезло. Еще полсантиметра, и зацепило бы важную артерию. Просто не успели бы довести, истек бы кровью», – докладывал Шелепин. В палате у постели Рябинка толпились врачи. Александр Яковлевич был в сознании, но выглядел очень бледным. «Вот так-то, Леня», — слабо сказал Брежневу и попытался улыбнуться. «Войну прошел, не царапины, а тут в кабинете председателя КГБ пулю поймал. И от своего же, что обиднее всего. Ты, Саша, сейчас не разговаривай», — остановил его Леонид Ильич. «Сейчас пулю достанут, потом быстро на ноги встанешь. Ты только умирать не вздумай. У меня кроме тебя уже и друзей не осталось». Я видел, что Брежнев был по-настоящему потрясен. На глаза Леонида Ильича навернулись слезы. Генсек в принципе был чересчур сентиментален. Хотя сейчас подобная реакция была вполне понятна. Я тоже переживал за генерала, который фактически дал Медведеву путевку в жизнь. Когда я в своей жизни, будучи Владимиром Гуляевым, служил в КГБ, мне такой наставник не встретился. Сейчас я понимал это, и понимал, насколько важна связь поколений, особенно в профессиональной сфере. «Выздоравливай, Саша». Брежнев наклонился, пожал Рябинка руку. «Ты мне очень нужен. Куда я денусь?» Рябинка слабо улыбнулся и, посмотрев на меня, тихо произнес: «Спасибо, Володя». «Да за что? Сами же натаскивали по оказанию первой помощи. Выздоравливайте». Я тоже был взволнован. Рябинка уже стал мне близок. Пожалуй, единственный человек в моей новой медведевской реальности, которого могу назвать другом. Вернувшись в Кремль, Леонид Ильич вызвал Андропова, Ценева и Цвигуна. Причем, пока разговаривал с Цвигуном, Юрий Владимирович и Георгий Карпович мерили шагами приемную. Я стоял снаружи, рядом с дверью, готовый войти в любой момент, но был спокоен. Цвигун не тот человек, которого стоило опасаться. Да и Григорьев находился в комнате отдыха за кабинетом Брежнева. Наконец, нас тоже пригласили в кабинет. Брежнев выглядел мрачнее тучи, густые брови сошлись в одну линию. Он начал совещание с вопроса: «Как вы, Юрий Владимирович?» «Да я-то нормально», — ответил Андропов. «Спасибо, Рябинка с Медведевым очень быстро отреагировали. Профессионально. Я уже тут провел расследование, почему Федорчук прошел на Лубянку с оружием. Более того, вошел ко мне в кабинет с пистолетом. Все говорят, что он неадекватный, обыскивать себя не давал никогда. Пистолет сдавать отказывался, мотивируя тем, что это наградное оружие. Сейчас, конечно, ужесточим правила, введем досмотр. Порядок должен быть один для всех. Поздновато спохватились, заметил генсек. Лучше поздно, чем никогда, с виноватым видом ответил Андропов. Ваше поздно едва не стоило жизни генералу Рябинко. Леонид Ильич повысил голос. Я видел, что он едва сдерживается, чтобы не закричать, что бывало крайне редко. А вы, Георгий Карпович, обратился Брежнев к Циневу. Вы куда смотрели? 8 лет Федорчук у нас возглавлял КГБ Украины. Вы это направление курируете. И что, никаких жалоб и сигналов на него не было? Дождались открытого покушения, сигналы были, и жалобы тоже были. Цинев отвечал четко, не пугаясь грозного вида генерального секретаря. Характер у Федорчука всегда был не сахар, держал подчиненных в узде, как он сам выражался, не давал распоясаться. А здесь я даже не знаю, наверное, какое-то помутнение на него нашло, переработал или еще что, врачи разберутся. Он вспылил из-за того, что в его епархии начали какую-то негласную проверку, вступил в беседу Цвигун. Он и мне жаловался, когда к нему Удилов прилетел в Киев, мол, москвичи не доверяют ему, сомневаются, а сигналы на каждого руководителя сигнализируют с утра до вечера. Молчу уже про нескончаемые потоки анонимок. Цвигун был доверенным лицом генсеков КГБ. Андропов знал об этом, но не в его власти было снять Цвигуна с должности своего заместителя. И сейчас неудивительно, что о заговоре и причинах покушения Леонид Ильич был уже информирован. Вы трое просмотрели буквально у себя под носом заговор. Неужели не заметили повышенную активность? Тот гипнотизер у вас уже 2-й год по стране бегает. Брежнев говорил жестко, каждое его слово было как удар. Доброго дедушки или шамкающего маразматика я сейчас не видел. Передо мной был опытный политический боец. Что говорят психиатры? Федорчук тоже под гипнозом находился? Нет, вполне в здравом уме и твердой памяти. Следов воздействия на личность не выявлено, дипломатично ответил Андропов и подумал. Профессор Ухтомский, протестировав Федорчука, резюмировал. Просто дурак, но вряд ли это сейчас хорошая формулировка, чтобы озвучить ее Леониду Ильичу. У вас имеется решение по кадрам, кого поставим вместо Федорчука на Украину? Брежнев задал вопрос и ждал ответа, но все трое присутствующих с ответом не торопились, обдумывая, что можно сказать. Может быть, Грушко? Неуверенно предложил Цинев, который отвечал за кадры в комитете госбезопасности. Он работал на Украине, знаком с обстановкой. А как он с Щербицким сработается? Об этом не подумали, напомнил Цвигун. Генерал-полковник Грушко, самая подходящая кандидатура, неожиданно поддержал предложение Цинева Андропов. Но на него у меня сейчас другие планы. Он сейчас работает по Соединенным Штатам Америки и по Канаде. Боюсь, его нагрузка возрастет на фоне последних событий. Тогда, может, Крючков, выдвинул новую кандидатуру Цинев. Нет, сразу отмел Андропов и этот вариант. Крючков по комсомольскому призыву к нам попал. Это не кадровый чекист. Тем более, что республика сложная. Пожалуй, я бы поставил Чебрикова. Виктор Михайлович Чебриков имел репутацию верного ставленника Андропова. В будущем, в моем будущем, он возглавит КГБ СССР, а потом, в 90-х уйдя в отставку, станет начальником охраны Иосифа Кобзона. Любопытно, что перед Чебриковым на посту председателя КГБ СССР успел недолго побыть сам Федорчук, но сейчас-то уже понятно, что ход истории изменил направление. Карьера Федорчука закончена. А кто будет исполнять обязанности Рябинко? Спросил генсек. Пока Медведев. Я уже подписал приказ, уверенно ответил Андропов.